Глава 6. Последний день. Софи. Сидя в гостиной у матушки, делаю глоток кисло-сладкого фруктового чая из изящной фарфоровой чашечки. Комната залита солнечным светом, в лучах которого танцуют пылинки. Погода за окном совсем не совпадает с моим внутренним состоянием. Уже который день у меня полный душевный раздрай. Я потерялась, запуталась, не вижу смысла в своей жизни, не принимая будущего, того самого, которое уготовил для меня Роланд. А что с этим делать, не знаю. Выбора нет, выхода тоже. Я в тупике. Принадлежу ему целиком и полностью. На мне его метка. Внутри меня его дитя. Я ближе некуда и вместе с тем так далеко. Но еще дальше буду, когда придет срок расставаться с ребенком. А он придет непременно. Я никогда не меняю своих решений, Софи. И что ты сделала? Матушка подается вперед всем телом, всматривается в меня с опаской. Моргаю несколько раз, вырванная из собственных мыслей. Ах, да, я как раз жаловалась матушке на грубость Роланда, когда он приказал мне спуститься к ужину. Вот только она, похоже, не сильно-то впечатлилась, будто так и надо. Бьюсь об заклад. Сейчас переживает, не выкинула ли я чего в тот вечер. Может, не беспокоиться. Спустилась, конечно, разве у меня были варианты? Матушка одобрительно кивает, затем задумчиво жамкает губами. «Лорд Эвор за ужином сказал что-то важное?» Пожимаю плечами. «Нет, только напомнил еще раз насчет целителя». Возвращаю чашку на блюдце. Тянусь к очередному печенью, но матушка в последний момент отодвигает вазочку. «Милая, не налегай так на сладкое», — качает головой. «Муж и так от тебя избавляется. Дальше что? Еще и растолстеешь? Чтобы совсем без шансов?» Вздыхаю и снова беру чай, чтобы чем-то занять руки. Матушка права. Наверное. Хотя что-то мне подсказывает Роланду глубоко безразлично, худая я или толстая. Очерчиваю подушечкой указательного пальца золотистую кромку фарфоровой чашки. А раз так, то зачем все это? Зачем мы вместе? Затем, что ему нужны сильные наследники. Только в браке с истиной все мальчики рождаются драконами. С его мотивами все предельно ясно. Теперь я. Зачем все это мне? Когда я выходила за него, искала любви, верила в древние легенды и сказки. Но сказки не случилось. Деньги? Власть? Наряды и побрякушки? Они меня мало волнуют. Мы с родителями никогда не жили в роскоши, и, положа руку на сердце, я до сих пор чувствую себя чужой в мире влиятельных драконов, в мире Роланда. Смотрю остановившимся взглядом на бордово-черные остатки чая на дне чашки. Вопрос матери вновь вырывает меня из мыслей. И что сказал целитель Сайрон? Ничего нового. Допиваю остывший чай. Все то же самое, что мне сказали в больнице. Ах, да. Целитель Сайрон время от времени будет навещать меня в Драгонхилле, а за месяц до родов поселится в замке. Вот видишь, одобрительно всплескивает руками матушка. Как удобно, выходит все под контролем. Красота же. Внутри растет раздражение, которое я тут же давлю, с громким дзиньканьем возвращая чашку на блюдце. «Осторожнее, Софи!» — хмурится матушка. «Ну что ты такая неловкая в самом-то деле? Это же дорогой сервиз. Прости, улыбаюсь виновато. Поднимаюсь с диванчика, пересекаю комнату, встаю напротив окна. Ветерок из приоткрытой форточки колышет прозрачную занавеску с узором из кружева. С улицы пахнет свежестью и зеленой листвой. За спиной раздается шум. Матушка бронится на Флору, которая волочит увесистый чемодан через всю гостиную. Подготовка к отъезду идет полным ходом. «В этом доме тоже». «Как считаешь, Софи?» — вздыхает матушка. «Я ведь смогу оставлять тебя там одну и приезжать сюда? Ненадолго?» «Конечно, мамочка», — проговариваю, не оборачиваясь. «Как тебе будет удобно?» «Кстати, насчет Амары», — проговаривает мама. «Из всей родни у той только двоюродная тетка, и та живет здесь, на западе столицы, в пригороде, так что никуда нам ее не отправить». «Амара остается. Я уезжаю». «Почему?» — спрашиваю, перебирая пальцами гладкую ткань занавески. «Что?» — не понимает мама. «Почему он с ней? Что я делаю не так? За спиной раздается вздох и скрип деревянных половиц под тяжестью маминых шагов. Мне на плечи ложатся ее теплые руки. Накрываю их ладонью. «Милая», — вновь вздыхает мама, — «есть две категории женщин. Первые чисты душой и сердцем, ничем не запятнаны. Мужчина идет рядом с такой женщиной с гордо поднятой головой и готов показать ее всему миру. Таких женщин знакомят с родителями, их уважают, на них женятся. Есть вторая категория женщин». Мама чуть сжимает мое плечо. Ее голос становится раздраженным и злым. «Грязные, порочные потаскушки, годные лишь на то, чтобы их драли, как вздумается, тайком, за закрытой дверью и под покровом ночи. Их стыдятся, связь с ними скрывают, на них не женятся, их просто грязно пользуют. Ты из первой категории, а рыжая — из второй. Вам никогда не поменяться местами. Такова жизнь». Стараюсь как можно скорее отойти от первоначального шока, вызванного словами матушки. Еще никогда мы с ней не разговаривали так откровенно на эти темы, но ее объяснение меня не слишком-то устраивает. Морщусь, потому что в голове возникает странный диссонанс. Что-то не сходится. Вспоминаю, как Амара ластилась к Роланду, как извивалась у его ног. Мне не показалось, что он ее стыдится. Ему с ней было хорошо. Разделение, которое навязывает мама, кажется каким-то неправильным. Мозг упорно ищет лазейки в этой малопривлекательной теории. «Как только Софи забеременеет, я отошлю ее в фамильный замок. Это брак по расчету. С тобой все иначе. Ты для любви». «Почему нужно выбирать черное или белое? Разве в этом мире нет серых оттенков?» «Ох, милая», — вздыхает мама. «В общем, не забивай свою хорошенькую головку. Дело не в тебе. У мужчин свои потребности, в том числе те, для которых хорошие девочки не годятся. Тогда они идут к таким, как та рыжая. Прими это как данность. Ты у меня умница и все делаешь правильно». «Правильно. И с этим правильно я еду прочь, и у меня отберут детей. А Амара останется у моего мужа под боком. Не так уж все правильно как-то получается. Как-то совсем даже и неправильно». «Так, ладно». Слышу звук маминых удаляющихся шагов. «Что это мы с тобой заболтались? Нам еще в торговую галерею ехать. Надо успеть купить все, что нужно в дорогу. Софи, уснула, что ли? Ты идешь?» «Да, матушка». Заставляю себя оторваться от окна и послушно проследовать за мамой. Я будто во сне. Будто все, что происходит сейчас, и не со мной вовсе. Будто реальная жизнь остановилась, а сейчас продолжается не пойми что. По случаю хорошей погоды матушка распорядилась запрячь коляску с открытым верхом. Откидываюсь на спинку мягкого кожаного сиденья, сжимая пальцами шуршащую плащевку сиреневого зонтика. Коляску чуть покачивает на брусчатой мостовой. Смотрю по сторонам, стараясь запомнить, запечатлеть в памяти знакомые улочки столицы, в которой я провела детство, юность, в которой хотела растить детей. Не сбылось. Уже завтра я навсегда покину любимый город, чтобы томиться в далекой чужой глуши. Неудобная жена, годная лишь на то, чтобы рожать детей, которую хочется убрать с глаз долой и спрятать как можно дальше. Поворачиваем на соседнюю улицу. По тротуару прогуливаются нарядно одетые горожане. Много экипажей, много женщин с маленькими детьми. Взгляд цепляется за мальчишку с розовыми щечками и короткими пшеничными кудрями в нарядном крохотном костюмчике из черного сукна, совсем как у взрослого. Он идет по тротуару за руку с женщиной в изящной розовой шляпке. Судя по тому, с какой любовью та смотрит на малыша, это ее сын. На вид мальчику года 3. Ровно столько же будет моему ребенку, когда его у меня заберут. В душе разрастается ледяной комок. Все вокруг становится серым, несмотря на солнечный день. Коляска замедляется, затем и вовсе останавливается. Вытягиваю голову, пытаясь понять, чем вызвана эта задержка. «Экипажи не могут разъехаться», — кряхтит наш возница с пышными коричневыми усами, извиняюще оправдываясь. «Построили, понимаешь ли, больницу, теперь не проехать спокойно. Вечно здесь суета». «Больницу, больницу, больницу». «Ребенок остается с тобой. Лорд Эвор не заберет его. Никто не заберет. Есть варианты. Одно твое слово, и я все устрою. С моими связями в полиции и тайной канцелярии это не проблема». Сердце начинает биться, как сумасшедшее. Как же я раньше об этом не подумала? До последнего надеялась на что-то. Глупое. На что? Что если... «Софи, ты что творишь?» Летит мне в спину. «Ты куда?» Прихожу в себя, стоя на мостовой. Оборачиваюсь. «Поезжай без меня», — объявляю матушке уверенным голосом. «Мне нужно к целителю. Срочно». «Что-то стряслось?» Мама округляет глаза. «Тебе нехорошо?» «Всё в порядке. Я просто случайно вспомнила, что мне назначено». «Но целитель Сайрон...» «Один целитель хорошо, а два лучше, не так ли?» «Нахожусь быстро. Хочу услышать разные мнения. Удачных тебе покупок, а обратно я найму экипаж. До завтра, матушка». «Софи!» Делаю несколько шагов по направлению к тротуару, затем разворачиваюсь резко и возвращаюсь к коляске. «Мамочка». Приподнимаюсь на цыпочках, жду, пока мама наклонится. Шепчу ей на ухо так, чтобы ни одна живая душа не слышала. «Пусть это останется между нами. Роланд слишком доверяет целителю Сайрону. Не хочу его расстраивать». Матушка смотрит на меня выпученными глазами, будто впервые видит, но, вероятно, мое объяснение находит правдоподобным. «Хорошо, как скажешь. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». А вместо ответа нервно улыбаюсь ей и машу рукой. Быстрым шагом иду к знакомому трехэтажному зданию из бело-желтого песчаника.